Глава 11. Верфь семьи Кумбы снова огласилась стуком молотков. Док наполнился рабочими, и на берегу возле старой стены стояло судно без такелажа, которое своим простым остовом и лишенной мачт палубой очень напоминало корабль на первом этапе строительства. Том Кумбы и его кузен Джеймс работали с гордым видом, расправив плечи. Они вновь ходили по плину с высоко поднятой головой, сознавая, что после долгих месяцев простоя и пустой траты навыков и умения на сколачивание обыкновенных лодок и ручных тележек, наконец-то занимаются настоящим делом. Кристофер, как руководитель строительства, предоставив всю ручную работу кузенам и их рабочим, занимался заказом материалов и всего необходимого оборудования, переговорами с фирмами и составлением писем в разные части страны. Все эти занятия доставляли ему немало хлопот, но вместе с тем вызывали его живейший интерес. Дядя Филипп сказал, что ему нужна хорошая работа. Что ж, он ее получит. Кумбы не жалели сил, выполняя его заказ. В Плине, да и во всех западных графствах, существовал обычай долгосрочных обязательств. Люди доверяли друг другу и не утруждали себя посылкой ежеквартальных счетов. Они просто ждали того момента, когда им потребуются деньги, зная, что необходимая сумма будет тут же перечислена. Кумбы из поколения в поколение следовали этому старому обычаю и еще не имели повода усомниться в его надежности. Они всегда знали, с кем ведут дела, и все отношения строились на устной договоренности, а не на письменных контрактах. Зима подходила к концу. Дни становились светлее. Вскоре работы на верфи закончатся, и корабль будет готов к выходу в море. Было уже видно, что это красивое, отлично сработанное судно, и кузены Кумбы имели все основания для гордости. На последней неделе марта Кристофер сильно простудился и слег в постель. Перед самой болезнью он послал в контору счет за постройку Хесты, поскольку фирмы в Плимуте и в других городах, с которыми он был связан, стали присылать письма с просьбами рассчитаться с ними. Когда простуда окончательно подкосила его, заниматься этим Кристофер поручил Тому. Через неделю, когда он уже мог спускаться по лестнице и сидеть перед камином в гостиной, к нему вошла встревоженная Берта и сказала, что в передней ждут Том и Джеймс, которым надо поговорить с ним по очень важному делу. «Сейчас же их впусти», — сказал Кристофер с некоторым удивлением. «Надеюсь, не произошло ничего из ряда вон выходящего». Едва мужчины переступили порог, как Кристофер по их лицам сразу понял, что привело их к нему нечто крайне срочное. «Видя, как ты плох, я бы ни за что не стал тебя беспокоить», — начал Том. «Если бы не произошла ужасная вещь. Вот, взгляни. Это письмо пришло сегодня утром». Кристофер взял у него лист бумаги и прочел следующее. «Томасу Кумбе и сыновьям. Милостивые государи, относительно вашего счета за переоборудование барка Хеста, мы полагаем, что вы значительно завысили и превзошли лимиты, установленные фирмой. Поскольку перед началом работ вы не определили их стоимость и, не проконсультировавшись с нами, действовали под свою ответственность, всем документам мы решительно отказываемся выплатить указанную вами сумму и настоятельно рекомендуем пересмотреть ее в плане уменьшения. В противном случае считаем наше соглашение недействительным. Искренне ваши, Хок и Вильямс». Кристофер перевернул листок и невидящими глазами посмотрел на своих кузенов. «Что это значит?» — глупо спросил он. «Я ничего не понимаю». «А значит, это только одно», — медленно ответил Том. Мы разорены. Он поднялся со стула и стал ходить взад-вперед по комнате. Джеймс молчал. «Но послушайте!» — закричал Кристофер диким голосом. «Здесь какая-то ошибка! Он не может отказаться платить! Это невозможно! Это бесчеловечно! Вы были в конторе?» «Пошел, как только мы прочли это письмо», — ответил Том. «Сразу пошел и потребовал встречи с ним. Долго он меня не задержал. Сказал, что мы собирались ограбить его фирму, что мы специально принялись за работу не как положено, не составив сметы и все такое, что он не приказывал делать то-то и то-то, что мы сами виноваты, что попали в такую передрягу. Платить он не намерен, а если мы собираемся бороться, то закон на его стороне». Это Крис только в общих словах. «Вот мы и пришли сразу к тебе посмотреть, что ты предложишь», — прервал свое молчание Джеймс. Кристофер в ужасе и замешательстве переводил взгляд с одного на другого. «Мы действовали так, как было всегда заведено у Кумбы», — сказал он. «Мы верили людям, и люди верили нам. Раньше такого никогда не случалось. Спросите у любого в Плине, и они скажут то же самое. Хок и Вильямс не могут так обойтись с нами. Говорю вам, не могут, но...» «Брось, Крис!» — воскликнул Джеймс. «Какой толк обращаться к людям? Теперь нам надо драться с Филиппом Кумбе и с законом. Не на жизнь, а на смерть, как говорит Том». «Да, взгляни на это. И вот на это. И вот еще на это!» С яростью в голосе проговорил Том, вынимая из кармана счета из Плина, Плимута, Лондона и из многих других мест. «Они приходят с каждой почтой. И сколько еще придет? Материалы и оборудование, заказанные на наше имя, за которые мы ждали уплаты от Хога и Вильямса. Он платить не хочет, мы не можем. Это крах, говорю вам, это крах, конец для всех Кумбы». Он уронил голову на грудь. «Неправда», — пробормотал Кристофер. «Неправда. Должен быть выход. Клянусь, что должен». В комнате наступила тишина. Все замолкли. Том вынул из кармана платок и высморкался. Джеймс, не сводя взгляда с огня, что-то тихо насвистывал сквозь зубы. Из кухни доносился звон тарелок. Берта накрывала стол к обеду. За окном пробежала Дженнифер, зовя мать. Трое мужчин в гостиной словно окаменели. Но вот Кристофер нетвердо поднялся с кресла и протянул руки кузенам. «Мы все в одинаковом положении», — сказал он. «Мы будем бороться или погибнем вместе. Пусть закон на стороне дяди Филиппа, но на нашей стороне правда. Я не боюсь». Джеймс пожал плечами и хрипло рассмеялся. «Кому до сих пор удалось взять верх над Филиппом Кумбе?» — спросил он. «По мне так, правда, плохое оружие, хитрость и подлость — вот что в наше время приносит процветание. Он знает, что ему надо, говорю вам. Он сразу на голову разобьет нас». Три двоюродных брата, растерянные, беспомощные, молча смотрели друг на друга.